Глава вторая. Кунио Морито был задержан на месте преступления и доставлен в участок Кодзимати. В ответ на вопросы полиции он дал странные показания. Морито заявил об имеющихся у него серьезных подозрениях, что Кёхэй, сын хозяина дома Йохэя Кори, сбил человека. Для подтверждения этих подозрений он якобы и вынужден был проникнуть в гараж Кори. Морито сообщил также, что преступление было совершено в городе К, недалеко от ворот храма, предположительно, в половине третьего ночи, 26 августа, имя пострадавшей Фумиео Ямада. Он добавил также, что соответствующий полицейский участок должен располагать сведениями, подтверждающими его слова. Все это ничуть не оправдывало поступок Морито. Но и игнорировать его показания, тем не менее, было нельзя. Решили связаться с полицейским участком в городе К. Там ответили, что действительно аналогичное заявление поступало от мужа Фумиео Ямада. Место перед храмом было обследовано, однако никаких следов наезда не обнаружено. И все-таки так просто. Сбрасывать со счетов показания Морито было нельзя. Полицейские понимали, что за спиной Морито стоит влиятельная фигура. Отношение к нему несколько смягчилось. Но поскольку полицейский участок в К не располагал никакими данными о происшествии, кроме показаний пострадавшей стороны, ничто, собственно говоря, не свидетельствовало о преступлении. Морито, даже будучи совершенно уверенным в виновности Кёхэя Кори, не имел права самовольно забираться в гараж. Это было явным правонарушением. Тем более, что в его рассуждениях концы с концами не сходились. Даже поверив всему, что говорил Морито, полиция не имела права требовать обследования автомобиля Кёхэя Кори. Пленку, изъятую у Морито, проявили. Действительно. На машине ясно были видны вмятины, но кто может утверждать, что это следствие наезда? Отец Кёхэя — видный политический деятель, и полиция об этом забывать не следует. Действительно, место пребывания Фумиео Ямада до сих пор неизвестно. Морито утверждал, что это якобы есть самое веское доказательство, но нет никаких оснований связывать исчезновение Фумиео Ямада с именем Кёхэя Кори. Кто знает, может быть, соображения личного характера вынуждают ее скрываться. Кёхэй Кори в данное время путешествует за границей. Его отец Йохэй выразил желание уладить дело полюбовно, поскольку претензий к Морито он не имеет. Полиция прикинула так и этак и решила отпустить Морито, ограничившись внушением. Отснятую пленку ему не вернули. Во время следствия по делу Морито Синко Тани и служанку в доме Кори несколько раз вызывали в полицию. Синко ничуть не испытывала робости в присутствии полицейских. Она сама вызвала сдать показания. Похоже было, что вся эта история доставляет ей удовольствие. Возвращаясь домой после очередного посещения полиции, Синко столкнулась в коридоре с Мунэсуэ. «Ой, господин полицейский!» Мунэсуэ никак не ожидал увидеть в полутемном коридоре полицейского участка нарядную и ярко одетую девушку. Он решил, что она обращается к кому-то другому, и огляделся. «Господин полицейский, это я! Ну вот, вы меня совсем забыли!» Девушка определенно улыбалась ему, Мунэсуэ. «А, это ты!» Мунэсуэ наконец припомнил девушку. Ну, конечно, он видел ее в гостинице Мията. Ты очень изменилась. Я тебя не узнал. Он внимательно посмотрел на свою собеседницу. Толстый слой косметики, новая прическа. Раньше волосы Синко свободно спускались на плечи, а сейчас они подняты на затылок и уложены в прическу, напоминающую кремовый торт. От этого лица девушки неузнаваемо изменилось. На ней модная блузка, а юбка почти подметает пол. Никто не узнал бы в ней служанку из провинциальной гостиницы. Теперь Синко похожа на одну из бесчисленных эстрадных певичек. Что вы меня так разглядываете? Я стесняюсь. Девушка кокетливо изогнулась. И манера говорить стала другой, столичной. Неужели ты, о, Синтян, Синко, меня зовут Синко Тани. Когда ж ты приехала в Токио? Сразу после вашего отъезда. Списала с дальними родственниками и помчалась. Зачем тебе понадобилось в Токио? Ну вот зачем. Странный вопрос. Может, я хочу в полиции работать? Ой, а я и не знала, что вы в этом участке. Ну почему странный вопрос? Ты ведь без всякой определенной цели помчалась в Токио. Тебе и обратиться не к кому, если что случится. А вот и нет. Я живу в доме депутата парламента господина Йохэи Коори, вернее, это дом госпожи Кёко Ясуги. Так ты живешь в доме Кёко Ясуги? Госпожи Кёко Ясуги. Единственной в мире госпожи Кёко Ясуги, к тому же мы с ней родня. В самом деле... Ты родственница Ясуги, госпожи Ясуги? Мама так говорила. Вроде она наша дальняя родственница, она тоже родом из Яцуо. Вот я и свалилась к ней, как снег на голову. Тут, говорят, в дом Йохэя Коори забрался кто-то. Так это к вам, значит? Мунэсуэ не имел отношения к делу Морита. Но, работая в участке Кодзимати, слышал о нем кое-что. Ну да, я его и поймала. Синка была очень горда собой. — Ты молодчина. Какая у нас неожиданная вышла встреча. Вместе с вами еще один полицейский приезжал, такой на обезьянку похожий. Он тоже здесь работает? — Если бы Йоко Ватари-сан тебя слышал, он бы наверняка рассердился, — улыбнулся Мунэсуэ, простодушный болтовне Синку. Она совсем недавно в Токио, а провинциального выговора как не бывало. Мы теперь соседи. Заходите как-нибудь, кофе угощу, — сказала Синко и кокетливой походкой направилась к выходу. Мунэсуэ, проводив ее взглядом, повернулся к своей комнате. И тут застыл, как громом пораженный. Кёко Ясуги, дальняя родственница Синко Тании. Именно так Синко и сказала. Она наша дальняя родственница, она тоже родом из Яцуо. Значит, Кёко Ясуги родом из Яцуо. Итак, в июле 1949 года Тана Накаяма повстречала в Киридзуме некоего Икс, уроженца Яцуо. Они узнали друг друга. Уроженцев Яцуо сколько угодно. Но Мунэсуэ почему-то тут же представил, что Икс — это... Кёко Ясуги. Джонни Хейвард приезжает в Токио и первым делом отправляется в Токио бизнесмен-отель. А там в это время находится Кёко Ясуги, точнее, там располагается контора ее мужа, Йохэя Коори. Можно ли считать все это совпадением? Может быть, Джонни шел навстречу с Кёко Ясуги, ну а Ясуги приезд Джонни мешал. Если Тана Накаяма знала, что означает приезд Джонни для Кёко Ясуги, то Мунэсуэ лихорадочно думал, сопоставлял. — Мунэсуэ-кун, что ты стоишь в коридоре? О чем задумался? Вдруг послышал сзади. Мунэсуэ обернулся. Перед ним стоял инспектор Насу. Он, видимо, только что пришел. Делиться с инспектором, неожиданно возникшим предположением, рановато. Вначале стоит послушать, что скажет Йоко Ватари. Йоко Ватари, как и следовало ожидать, очень удивился, узнав, что Синко Тании живет у Кёко Ясуги. «Послушайте, как вы думаете, то, что Джонни пошел прямо в Токио бизнесмен-отель, простая случайность?» — спросил у него Мунэсуэ. Йоко Ватари промычал что-то в ответ и погрузился в раздумья. А вдруг он хотел встретиться с Кёко Ясуги? Именно с Ясуги, именно. Надо бы спросить у нее, доводилось ли ей бывать в Киридзуме. Даже если она и бывала в Киридзуме, ничего тут компрометирующего нет. Если и совесть у нее нечиста, то при упоминании о Киридзуме она себя как-нибудь выдаст. Как знать, как знать. Если предположить, что Кёко совершила преступление... Она внутренне готова к вопросам. Ну, пока что рано еще объявлять ее преступницей. Скажем так, мы считаем Кёко преступницей. Тогда выходит, что она убила Тана Накаяма, только потому что понимала. Тана Накаяма — единственный человек, осведомленный о ее поездке в Киридзуми. Если наше предположение правильно, Кёко будет отрицать факт своего пребывания в Киридзуми. То есть ты хочешь сказать, что она в Киридзуми бывала, но будет изо всех сил отпираться? Ну, подумайте, разве много найдется таких, кто, будучи уроженцем Яцуо, побывал в Киридзуми? Если Ясуги так или иначе причастна к убийству старухи, ясно, что ей очень хочется замести следы своего пребывания в Киридзуми. Это естественно. Послушай, а зачем Ясуги понадобилось нанимать Синко Тани? Что вы хотите тем сказать? Если Ясуги совершила преступление, то одним из побудительных мотивов было, по-видимому, желание скрыть свое прошлое, связанное с Яцуо. Она вдруг берет и приглашает к себе родственницу из Яцуо. Что-то здесь не так. Но Ясуги не приглашала Синко. Синко сама, воспользовавшись родственной связью, свалилась ей на голову. К тому же у меня сильное подозрение, что гибель Тана Накаяма связана с убийством Джонни. Похоже, что старуха что-то знала об убийстве. Заткнуть ей рот. Вот что главным образом нужно было преступнику. А желание скрыть свое прошлое, связанное с Яцуо, как вы говорите, не более чем видимость. Ведь подумайте сами, если не знать ничего о старухе Таны, чем может быть примечателен тот факт, что убийца родился в Яцуо? Хотя, конечно, все это лишь мои предположения, которые строятся на гипотезе о том, что убийца или соучастник убийства Джонни — тот самый Икс, которого старуха Тане встретила в Киридзуми, а он, в свою очередь, никто иной, как Кёко Ясуги. Так-так-так. Тогда понятно, почему Ясуги не выставила за дверь девчонку, которая сбежала из дому и явилась к ней нежданно-негаданно. При имеющихся у нас данных мы, конечно, не можем ничего предъявить Ясуги. В этом деле еще полно белых пятен. Послушай, а что, если нам встретиться с Ясуги и посмотреть, как она себя поведет? Да, это было бы неплохо, — согласился Моносуэ с предложением Йоковатари и добавил. А я вот еще о чем думаю. Полезно было бы заглянуть еще раз в Киридзуми и выяснить, в какой именно гостинице останавливался Икс, и не осталось у них книга регистрации приезжих за июль 49-го года. Интересно. Ясуги — это псевдоним или девичья фамилия Кёко? По-моему, я как-то читал в журнале, что это ее девичья фамилия, которой она теперь пользуется как псевдонимом. Ну, это также нуждается в подтверждении. В общем, нам есть над чем поработать, — сказал Йоко Ватари, которому давно стало ясно, что с личностью Кёко Ясуги не все благополучно. Часто бывает так, что опытный сыщик, доверяющий своей интуиции больше, чем объективным данным, верно распознает преступника и идет по его следу, как охотничий пес. В этом смысле он похож на искушенного эскулапа, который, прежде чем установить диагноз на основе тончайших показаний современной медицинской аппаратуры, определяет состояние больного пальпацией, принимая во внимание цвет его лица, запах кожи и так далее. У меня такое ощущение, что дело об убийстве Хейварда каким-то образом связано с этим Морито, который залез в гараж Йохэй Кори. Говорят, он заявил, что сын Кори сбил человека. Похоже, Морито прав. На фотографии хорошо видны вмятины, машина определенно с чем-то столкнулась. Ну, я не думаю, что здесь есть какая-то связь с убийством Джонни. Но под этим предлогом мы можем встретиться с Ясуи. Кто знает, может, и правда ее сынок натворил дел.